Глава 61. Помимо трофеев в виде устаревшей военной техники, в ход шли также гражданские системы. И переделанные суда топорщились слишком большим количеством антенн и излучателей. Их корпуса оказывались до смешного округлыми из-за добавления емкостей для топлива и установки более массивных мощных двигателей. А со стороны они выглядели как какие-нибудь нелегальные морские перевозчики с контрабандными палубами, заставленными всякой всячиной. Однако таким образом Громверт мог производить достаточно большое количество новых кораблей. И их уже было столько, что боевым флотам с этим приходилось считаться. Разумеется, переделанный в корабль грузовик в 15 тысяч тонн массоизмещением, даже с избыточным броневым покрытием, не мог выдержать бортового залпа штатного имперского крейсера 50 тысяч тонн массоизмещения. Но когда к крейсеру подходило 20 таких переделок, ему оставалось только ретироваться. Через 3,5 часа в салоне зазвенели колокольчики, и старшина, который также прикорнул в дороге, с удивлением огляделся и не сразу догадался, что так звучит уведомительный сигнал, который подают пассажирам, давая понять, что пора пристегнуться или напротив, что они уже прибыли. «Стэнвард!» – недовольно крикнул старшина, и из отделенной перегородкой кабины выглянул пилот. «Чего, сэр?» «Что за звуки, Стэнвард?» «Это колокольчики, сэр». «А где штатная сирена?» «Ну, это она, ну, временно вышла из строя». «Чтобы в следующий раз она снова оказалась в строю. Понял меня?» «Так точно, сэр. Специально для вас сделаю стандарт». Старшина вздохнул. Понять пилота было можно. Он мотался в этой коробке месяцами, ну и, конечно, по-своему, как мог, ее украшал. Кое-где потертые отделочные панели в салоне были подклеены лентой-фиксатором пестрой расцветки, а потертости на полу закрывала пленка под древовидно-волокнистый рисунок. «Развел тут варварство какое-то», – подумал старшина, который слышал, что подобной чепухой любили заниматься в малоразвитых варварских мирах. Впереди уже виднелись огни завода, и проснувшиеся десантники стали смотреть на огромные громоздящиеся корпуса, длинные выносные стрелы причалов, которым словно стручки на дереве были присоединены суда. Они были разного калибра, но уже рассортированы. Маленькие к маленьким, длинные к длинным, толстые к толстым. Некоторые были покрыты копотью и окислами, другие, напротив, имели хорошее покрытие. А третьи были облеплены рекламными слоганами и фирменными лейблами компаний, которым когда-то принадлежали. Все эти разномастные разноцветные суда выглядели как новобранцы, еще не видевшие службы. Но уже на следующей ветке причала вовсю разлетались искры. Там работали сварочные полуавтоматы, которые навешивали на корпуса бронированные листы. Прежде броня, как и другое оборудование, закупалась у всех поставщиков, которые попадались. Но со временем этим стратегическим материалом Громверт стали снабжать новые формирующиеся державы – Мангровия и Энбранс. Когда судно пошло медленнее, стали видны стрелы с прозрачными кабинами, где сидели операторы, которые ухитрялись не путаться во множестве джойстиков и рычагов, управляя полуавтоматическими системами с 6 манипуляторами. 4 из них были захватами, которые выдергивали из магнитной пачки листы брони, накладывали на подготовленное место и удерживали, пока 2 сварочных манипулятора делали свою работу при свете множества ламп, создававших бестеневое пространство. За постом на веске бортовой брони следовал пост, где резали корпуса для установки орудийных башен. Здесь также работали полуавтоматы, но уже значительно мощнее, ведь башни в сборке с оружием имели массу от десятков до сотен тонн. Небольшие суда-толкачи перевозили модернизируемые корабли дальше, и они все сильнее отличались от сгрудившихся у накопительного причала новобранцев. Надстройки, антенны, генераторы, двигатели. А затем приходило время монтажа внутреннего оборудования. Для этого в трюмы нагоняли атмосферу и высаживали десант из специалистов, которые и доводили корабль до боевой функциональности.